Глава 17. Она задремала, положив голову ему на колени. И на ее саре глубокого сиреневого цвета проявился рисунок. Будто бабочки расселись на ней, приняв ее за большую фиалку, а ночь, освещенную огнем ритуального кострища, за день. На холме, где они сидели, она, поблескивая благородным опалом на указательном пальце, казалось, устроены были Адонисовы сады. Пьяные подсолнухи покачивались, обмакнув свои головы в несмываемое вино. Совсем у земли стелились петунии и карликовые астры всех цветов. Чуть вдали возвышались бархатные кафедральные шпили амарантов. Розовая мякоть замечательно вкусного плода горцинии и опавший, расцветший до нельзя пион. Тубы мои в той фуксии, и волосы с плеч — фукусы. Тремоло поет горящий фюзеляж. Фугина все лады. Фуксом прибываю на фронтон, птичкой чирикаю фу-фу. Китайская декоративная капуста, подернутая инеем, с розовой голубкой сердцевиной. Ароматы кустов почули. Где-то курился, не могли же кого-то бальзамировать, сандарак. Гордении. Еще лепестков гордении. Снегопада лепестков. И тогда завершить можно рождественским венком из омелы, будто нашептывала все вокруг. «Ты никогда не дарил мне рододендроны? Никогда!» Крикливая иволга и плакучая ива, она упала со вспоротым лбом, из которого потекла перебродившим соком индиго-цезура и застыла аккуратным цветком иммортели. Перебинтованная и зашитая, лежала она в Божьей обители. И пришел прямо-таки гелиотропный негр. И сказал, что медбрат, сдернув с нее покрывало, собравшись ее омыть. Почему этот проклятый негр должен был прийти именно сейчас, вот так? У меня были негры, но не так. Я не хочу иметь отношений с неграми вот так. Ее повязка на лбу сочилась кровью, и голова ее, казалось, треснет прямо по наложенному на раны шву на лбу. И череп ее расколется, как гранат, оказавшись в беспрозрачно светящейся мякоти.